Глава 5. Подружившись, Анастасия, Лёшиков, Мурзик, Жек и Банечка часто собирались вечерами на посиделки. Если Настины родители были дома, то друзья располагались в уютной беседке сада, а когда взрослые уходили в гости, они заседали в библиотеке. Бабушка, как вы помните, уже знала к тому времени о существовании Лёшика и не беспокоилась за Настю. Мурзик редко принимал участие в разговорах. В основном он предпочитал спать рядом с друзьями и сквозь сон слушать их неспешные беседы. Жек обычно сидел или лежал возле Насти и внимательно смотрел на девочку, аккуратно поднимая вверх то одно, то другое лохматое ухо. Банечка нежно попискивала, вставляя время от времени в разговор смешные замечания. А Анастасия рассказывала друзьям о том, что она чувствует, когда играет на пианино. Как-то вечером шел сильный дождь. Все небо заволокло тучами, было очень темно, и бабушка зажгла в библиотеке свечи, прикрытые красивым прозрачным плафоном. Девочка сидела в кресле, зверушки расположились на полу, а Лешиков восседал прямо на столе. Залетевший в комнату мотылек бился о плафон, издавая еле слышный шум. «Что это такое? Что за шум я слышу?» – спросила Анастасия. «Это мотылек бьется о стекло плафона», – ответил Лешик. «Глупыш не знает, что если бы не плафон, он бы погиб, обжегшись о пламя свечи». «Вот и я, наверное, всю жизнь, как мотылек, буду стремиться к свету и биться о невидимую стеклянную стенку, не дающую мне видеть», – грустно сказала девочка. «Не думай об этом, Настенька», – взмолился Лешик. «Я хоть и начинающий волшебник, но верю, что мне удастся помочь тебе, и ты обязательно будешь видеть. Мой внутренний голос говорит мне об этом». «Спасибо тебе, Лешик», – проговорила Настя. «Ты настоящий друг, умеешь поддержать и найти нужные слова, чтобы утешить. Но ты ведь слышал, что сказал врач, а он известное светило медицины и никогда не стал бы лишать нас надежды напрасно». У Лешика снова, как уже бывало не раз, сжалось от грусти и боли сердце. Он замолчал, потому что слова сейчас были неуместны. Но ему все сильнее хотелось помочь девочке. Он касался своего амулета и говорил ему мысленно: «Ну сделай же что-нибудь, помоги ей, если ты действительно волшебный. Или подскажи мне, что надо сделать, чтобы Анастасия снова смогла радоваться краскам жизни. Я хочу, чтобы она видела, какими нарядными бывают цветы, как голубеет над нами небо, какая зеленая в саду трава». И уже вслух маленький человечек стал рассказывать Насте о том, как он любил наблюдать за природой, когда жил в дупле старого дуба, и высокие деревья, и крохотные растения. Все тянут вверх листья, как ладони рук, к лучам солнца. «В каждом времени года, — говорил он, — есть своя прелесть. Весной, когда все освобождается от ледяного дыхания зимы, из земли постепенно вырастает трава, распускаются первые цветы, из почек появляются листики деревьев. Это так чудесно видеть, как постепенно, с течением времени, меняют свой цвет деревья. Какие бывают светлые, нежно-зеленые листики на ветках весной. Какой сочный изумрудный цвет они приобретают летом. И в какие невероятные цвета они окрашиваются осенью. В багрянец одеваются листья кленов и осин. Золотисто-желтого цвета становятся листья дуба, березы, липы. Темно-пурпурными оказываются гирлянды дикого винограда. В старом парке много разных деревьев, и осенью в парке начинается буйный танец красок и оттенков, пока листья с деревьев совсем не опадут. Потом Лешек вспомнил, как он любил прогуливаться по парку летом. Вдыхать ароматы цветов, наблюдать за трудягами-муравьями, вечно снующими под ногами и спешащими по своим делам. Его восхищало, что такое крохотное создание, как муравей, может тащить к себе в муравейник огромную, в несколько раз больше его самого, веточку. А когда Лешиков перебрался жить в дом, то он частенько взбирался на чердак и оттуда наблюдал за жизнью старого парка. Иногда к нему присоединялась Банечка, и тогда они вдвоем любовались красками природы, а Лешиков переводил мышке все, о чем разговаривают деревья, травы и цветы. «Когда-нибудь ты поднимешься со мной на чердак, и мы вместе с тобой полюбуемся на кроны деревьев парка. Ты увидишь, как птицы вьют свои гнезда, какие красивые в небе облака, и как разукрасила осень листья и траву», стараясь ободрить Настю, произнес в конце рассказа маленький волшебник.